нет. А чаму? Ну, это дело не нашей страны, все равно, это не наша война. Ці павінны беларускія войскі ўдзельнічаць у міратворчых аперацыях у Кыргызстане? Я лічу, што яны не павінны, так як мы асабістая дзяржава. Няма неабходнасці дапамагаць тым же самым кыргызам. Яны, канешне, наш брацкі народ, але гэта, я лічу, іх вайна, іх палітычныя пытанні. Я думаю, нет. Мы должны соблюдать нейтралитет. Там же в Конституции прописано защищать Республику Беларусь. А что нам туда суваться? Мы же не свою страну защищаем. Але вы войсковцы, солдаты. Не знаю, нам прикажут, мы исполним. Но наших прямых там интересов же нет. Почему мы должны туда идти? Я думаю, что не надо. Зачем нашей стране какие-то проблемы? Не стоит этого делать. Беларусь так же, сколько лет не участвовала ни в каких войнах, не отправляла войска. И Афганистана в нашей жизни хватит. Си потребно уводить миротворчие белорусские войски для наведения парадку у Киргизии. Не треба. Толку не будет все ровно. Яны там хай сами разбираются. Ни в коем разе. Дело в том, что сберут меня. Меня просто призовут, и я пойду. Бакиев спрятался в нашей дружелюбной стране. Я решил, что нет. Ничего доброго из этого не будет. Си треба уводить белорусские миротворчие войски у Киргизию. Не, не треба. Я бы не сказал, что это братский народ. Довольно далеко от нас находится. Я лечу, что не треба. С одной стороны, хочется, чтобы там был порядок, было хорошо. С другой стороны, не хочется, чтобы наши люди гибли. Я думаю, что не стоит. На самом деле, там все само по себе растрясется. Вы курсант. Это, может, и вас тычется? Мне кажется, нет. Зачем? Зачем война? Мы предназначены для того, чтобы защищать, не для того, чтобы воевать. Я лично против. Але яны просят допомогчи. Ну, если в качестве дружеской, такой-то миротворческой компании, завести какие-то провизии, припасы, можно, но не оружие. И войскуцам нашим нема чего там робить. Нечего, нечего.